«Ох, ну и заспалась же я!» — говорит она, потирая виски. Сунув ноги в теплые тапочки, бабушка направляется в комнату Артура. Повернув ключ в замке, она приоткрывает дверь и заглядывает внутрь. Свернувшись калачиком посреди кровати, Артур с головой закутался в одеяло, не видно даже кончика носа, и бабушка решает не тревожить внука. Пусть поспит. Тихо затворив дверь, она спускается вниз. Открыв входную дверь, бабулечка забирает оставленные молочником на крыльце две бутылки молока, свидетельство того, что Давида еще не наложил лапу на молочную лавку. Этот добрый знак вселяет в старушку надежду, и она, подняв голову, подставляет лицо ласковым лучам солнца. День обещает быть прекрасным. Над садом и над рекой раскинулось яркое голубое небо, и бабушке кажется, что на деревьях вот-вот распустятся цветы, совсем как весной. Но не все деревья в саду встречают новый день. Одно, похоже, уже никогда не будет радовать глаз. Это дерево, в ствол которого уперся старенький «Шевроле». При виде этой ужасной картины бабулечка даже подскакивает от изумления. «Неужели я забыла поставить машину на тормоз? Господи, ну и дырявая же у меня стала память!» — сокрушается она. Привыкнув к мысли, что для мини-путов кусочек газона является бескрайним лесом, давайте погрузимся в самую его чащу, состоящую сплошь из стебельков и травинок, уходящих вверх, наподобие столетних дубов. Между стволов этих гигантских деревьев и пробираются наши герои. Впереди идет селение. Она без труда отыскивает нужную тропу, словно перед ней не дремучий лес, а королевский парк. Артур следует за ней, а Барахлюш тащится в хвосте. Он постоянно отстает и спотыкается от усталости. «Селение, не могла бы ты идти немного помедленнее? Ну, пожалуйста!» — конючит брат. «Ни за что! Нечего было навьючивать на себя гору ненужных вещей. Я взял всего понемногу, только то, что может пригодиться в дороге», — хнычет Барахлюш. Навстречу путешественникам движется сороконожка. Селение не собирается сворачивать в сторону. По сравнению с детьми, сороконожка кажется огромной, словно многоэтажный дом. Артуру становится страшно. Он впервые видит такое гигантское насекомое. Каждая нога его размером с ковш большого экскаватора. Селение продолжает идти прямо, словно не видит приближающейся опасности. «Послушай, а почему бы нам не обойти это страшилище?» Стараясь сохранять спокойствие, обращается к девочке Артур. «Не бойся», — вместо селения отвечает ему Барахлюш. «Лучше посмотри, какой у меня с собой ножик, сколько в нем лезвий и всяких штучек. 300! Мне подарили его на день рождения!» Юный принц вынимает из кармана ножик, поразительно напоминающий швейцарские перочинные ножи со многими лезвиями и приспособлениями, и принимается объяснять назначение каждого спрятанного в рукоятке устройства. «Видишь? Тут есть пилочка, обоюдоострое лезвие, пинцет с захватами, а вот соломинка для пускания мыльных пузырей, музыкальная шкатулка, вафельница. С другой стороны есть щипцы для дробления косточек винограда, индикатор 8 запахов, приборчик для посыпания пирожных ванильным сахаром, а на случай жары — веер». Барахлюш нажимает на кнопку, и из корпуса ножа выскакивает великолепный японский веер, делая вид, что на улице. Страшная духота, юный принц томно им обмахивается. «Вот здорово!» — В прошлом году мне на день рождения тоже подарили перочинный ножик.